Здравствуй, я предлагаю тебе сыграть в игру о семейном фестивале «Облака молока». Внимательно слушай мои вопросы, выбирай правильные ответы. Желаю удачи!